подними меня над всем, что может удалить, отвлечь, поймать силки, заслонить, затмить тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Подними, о Боже, подними. Пусть я буду бедной в мире этом, но зато богатой в мире. Тихим светом, в мире мрачном, темном и пустом, в мире мрачном, темном и хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой помощь быть тому, кто горько плачет. И от мира слезы свои прячет, боли скорбь души своей больной. Души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое мое здесь по земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему, будет в пользу.